Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 394. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Он ушел от нас, но тем не менее мы не сироты. Он наше утешение, но Он ушел, и все же мы не безутешны. Утешение наше в уверенности, что Он опять придет к нам. И этого вполне достаточно, чтобы сохранить нас в истине во время Его длительного отсутствия. Иисус, однако, уже идет к нам. Он говорит: «Я иду». Он приближается к нам с поспешностью. Он говорит: «Я иду, и никто не в состоянии воспрепятствовать Его пришествию или затормозить хотя бы на четверть часа приход Его». Он вполне определенно говорит: «Приду опять». И Он, несомненно, придет. Пришествие Его – это пришествие к нам и ради нас, избранных Его. В этой уверенности и в этом слове наше утешение. Доколе еще мы страдаем, доколе еще не явился наш жених. Когда мы теряем радостное чувство ожидания Его пришествия, мы бесспорно печалимся. Но нам, однако, не следует печалиться таким же образом, как тем, у которых нет этой надежды. В момент гнева наш Господь несколько сокрылся от нас в полноте Своей славы, но Он придет к нам в этой полноте. Он оставил нас, но это только в известном смысле, только, так сказать, для видимости. Заметим, что, оставляя нас, Он оставил нам и залог того, что Он опять придет к нам. О Господи, приди же скорее. Нет жизни в этом земном существовании, если Тебя нет с нами. Мы воздыхаем, ожидая возвращения Твоей дружелюбной улыбки. Когда же Ты придешь к нам? Мы уверены, что Ты непременно явишься. Но поторопись к нам, как серна или как олень. Немедли, о Господи, Боже наш!